Глава 5. Весенние хлопоты 2 и их летнее продолжение. В апреле-мае 1992 года происходило и много других событий в нашей жизни, как обыденных, так и не совсем. Практически каждый день я принимал в своем офисе пациентов, люди, которым я помогал, передавали мой телефон другим, а те еще другим, и так далее. Ко мне стали приезжать люди не только из Калифорнии, но даже из других штатов, включая восточное побережье. И это при том, что я никогда и нигде не помещал какой-либо рекламы, ни в газетах и журналах, ни на радио и телевидении. Просто шла молва обо мне и моих результатах среди людей, и все. Так что жизнь вокруг нас бурлила в прямом и переносном смысле этого слова. В то время я принимал пациентов и по субботам, но через некоторое время перестал это делать, так как обычно их было не более 1-2 человек, и это только перебивало весь день. Поэтому я довольно быстро прекратил прием пациентов по субботам и перенес их посещения на другие дни недели, которые у меня были загружены по полной. После того, как мы перебрались на новое место, мне пришлось осваивать все необходимые навыки, о которых мы, жители Советского Союза, не имели понятия. Я уже упоминал о том, что я открыл счет в банке, при этом мне выдали и временную чековую книжку, а вскоре по почте я получил и уже именные чеки с моим адресом проживания. Наверное, будет правильно несколько прояснить, что такое чековая книжка и с чем ее едят. Чековая книжка действительно книжка, только не совсем обычная. В каждой чековой книжке по 20 чеков, размеры которых у разных банков могут быть разными, но обычные чеки имеют прямоугольную форму, размер 15 на 5 см. Чеки имеют водяные знаки на бумаге, банковские коды, включая номер вашего счета, и могут быть разного цвета, по вашему усмотрению, и даже с разными рисунками на них, опять по вашему выбору. На чеке написано ваше имя и адрес, и специально выделено место, где вы пишете имя чека или магазин, либо название той или иной организации получателя денег. А на следующей строчке вы пишете прописью сумму, которую желаете ему платить. И завершает ваш чек место для подписи, вашей подписи, без которой ни один банк не примет вашего чека. Так вот, когда мы перебрались на новую квартиру, мне пришлось заняться бумажными делами. Получив тот или иной счет к оплате, в указанное в этом счете время, мне нужно было оплатить оказанную услугу. И вот, вооружившись шпаргалкой на английском языке, на которой у меня были записаны все числительные по-английски, я садился за свой письменный стол и приступал к выписыванию чеков для оплаты. Естественно, при этом вел точный учет сумм выписанных чеков и наличия денег на моем счете. Ошибаться, особенно в ущерб банку, не рекомендовалось. Если на твоем счете не окажется нужной суммы, а в твой банк поступит твой чек, банк не оплатит такой чек. Даже если на твоем счете не будет хватать до нужной суммы от 5 до 10 долларов. Мне рассказывали один забавный случай, когда один иммигрант, впервые получив на руки чековую книжку, начал выписывать чеки направо и налево, забыв положить на свой счет в банке деньги, и был очень удивлен, когда людям, которым он выписал чеки, возвращали их не оплатив, и они стали предъявлять ему претензии. Он думал, что если банк выдал ему чековую книжку, то должен и оплатить все его чеки, выписанные на любую сумму. Конечно, это комедийная ситуация, но в реальности у такой комедии мог бы быть и очень плохой конец. Дело в том, что банк просто не оплатит ваш чек и наложит на вас штраф в размере 25 долларов или немного больше, в зависимости от того, какой это банк. И эти 25 долларов штрафа в основном оплата времени, затраченного служащими банка на проведение этого чека, плюс небольшое взыскание. Но человек или организация, на кого выписали пустой банковский чек, могут подать на вас в суд. И за такую шутку вы можете получить от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения, в зависимости от серьезности ситуации. Так что такие вот последствия могли бы быть у того шутника, если бы его не пожалели за его невежество. А в тех случаях, когда не хотят жалеть за невежество или даже просто за ошибку, ситуация могла бы закончиться весьма плачевно, так это часто и происходит. Того человека спасло от тюрьмы то, что он никогда ранее не имел дела с чековыми книжками. Если бы он только попробовал повторить подобное хотя бы еще раз, для него бы все закончилось трагически. Я немного прояснил ситуацию с чековыми книжками, чтобы читатели смогли себе представить более явственную жизнь Америки, реальную жизнь, с которой сталкивается каждый человек, живущий в этой стране. И неважно, родился человек в этой стране, или приехал в нее на постоянное жительство, или проживает в ней временно. С чеками и чековыми книжками мало кто знаком даже и в современной России. С самого начала я ввел привычку делать копию с каждого выписанного мною чека. В моем офисе стоял факс, и я, выписав чек, делал его копию на факсе и прикреплял эту копию к счету, который я оплачивал. Такой порядок я сделал своей привычкой, и, как ни странно, это все мне вскоре пригодилось, когда в следующем году мне пришлось впервые заполнять налоговую декларацию. Если бы я не вел аккуратно свою домашнюю бухгалтерию с самого начала, мне пришлось бы потом платить гораздо больше налогов, но всему свое время. А пока каждый месяц я в один из дней садился за свой письменный стол и выписывал чеки. Я честно могу сказать, что это была пара часов нудной, но необходимой работы, и эта работа не вызывала у меня особой радости, но надо, значит надо. Так что английский я изучал на практике написания чеков, в чем достиг некоторого совершенства, но на этом моя писательская карьера на английском языке и закончилась. Так уж сложилось, что я, как мне говорили сами американцы, весьма неплохо научился говорить и понимать по-английски, весьма неплохо разбираюсь в английских текстах, но писать на английском мне приходилось мало, и в основном на выписываемых мною чеках. Такой вот забавный перекос у меня образовался в освоении английского языка. Но я опять забегаю несколько вперед. После многих встреч с разными людьми, все больше и больше людей спрашивали меня о том, не буду ли я проводить свои семинары и в Сан-Франциско. В то время я еще надеялся, что стоит только людям дать понимание и инструмент для развития, как люди тут же проснутся, и их душа потянется к свету. Я только несколько месяцев тому назад провел в Архангельске две большие школы семинара и одну небольшую в Москве, почти перед самым отъездом в США. И в моей памяти еще остались глаза и лица людей, которые прочувствовали до глубины души новое понимание, которое я старался им передать. Я тогда верил, что люди после того, что они испытали сами, не отрекутся от этого, как никогда не отрекусь я. Мне думалось, что соприкоснувшись с чем-то настоящим, а не просто с прозябанием на уровне биологической жизни, с тем, что без всякого обмана наполняет душу духовным содержанием, человек никогда не продаст это и не обменяет это ни на какие коврижки. Ведь это равносильно тому, чтобы предать самого себя, предать то, что человека отличает от животного, равносильно продаже своей души своему Мефистофелю. Конечно, я был и остаюсь мечтателем, правда более осторожным, который старается видеть в людях только хорошее. Это не означает, что я был слепым, просто я надеялся и верил, что почти у каждого есть хоть что-то светлое, пускай еще в зародыше, и что нужно человеку помочь увидеть это в самом себе, и сделать так, чтобы эта небольшая искорка разгорелась мощным светом, который выгонит из человека мрак навсегда. Я всегда считал и считаю, что любого человека нельзя лишать выбора, нельзя лишать его права на правильный выбор. Я всегда говорил, что если 99 человек тебе сделали зло, это еще не значит, что сотый сделает то же самое. Может быть, он и сделает, но пока нет самого действия, нельзя вешать на такого человека ярлык обреченного на совершение зла. Даже если у человека и будут мысли о том, чтобы сделать что-нибудь эдакое, существует возможность, что в самый последний момент он изменит свое решение и поступит по совести. Нельзя на человека повесить подобный ярлык только за намерение, так как только сам поступок, само действие может быть оценено. Да и то надо учитывать обстоятельства. Это не значит, что нужно прощать человеку подлость, предательство и тому подобное, отнюдь нет. Можно и нужно быть готовым к возможности такого поступка, и желательно даже сделать невозможным такой поступок или поступки, но никоим образом не выносить свой вердикт человеку заранее, только на основании того, что он может так поступить, или даже если у него мелькнула такая мысль. Никто и никогда не может лишить человека права выбора. Конечно, этот выбор могут сделать за человека другие, но независимо от этого, принимает этот чужой выбор сам человек. Несмотря на то, что потом этот человек находит себе оправдание тем, что его заставили так сделать. Но вне зависимости от того, кто и почему заставляет другого человека что-нибудь сделать, делает это что-нибудь все-таки сам человек. Это никоим образом не снимает вину заставившего, но и исполнитель чужой воли ответственен за свои действия. Так или иначе, любой человек имеет право выбора, и никто не должен лишать его этого права. Я в этом убежден, и поэтому никогда не проецирую свой отрицательный опыт с одними людьми на других. Только мой опыт привел меня к пониманию, что не любой человек достоин шанса. По крайней мере, шанса, который появляется после прохождения качественного изменения мозга по моему методу. Человек должен доказать своими делами, что он достоин, и только после этого лично для меня становится ясно, готов он или нет к получению новых качеств и возможностей. Я не пытаюсь играть роль Бога, и даже не потому, что я не верю в Бога, имея все на это основания, а потому, что я несу ответственность за последствия своих действий. Если я даю человеку новые качества и новые возможности, и этот человек их применяет во зло, ради корысти, амбиций, даже неважно по какой причине, то это и моя ответственность, так как именно я дал этому человеку инструменты для этого. Конечно, после первых же случаев возникновения подобных перекосов, я принял так называемые меры предосторожности. Эти меры предосторожности заключались в том, что если человек, получивший от меня новые качества и возможности, даже только замыслит что-либо, несущее зло, подобная программа будет немедленно нейтрализована. Если подобное повторится несколько раз, то это говорит о том, что такие отрицательные программы не являются случайностью у данного человека или он действует по неразумению. И даже если человек действовал не по своему разумению, а по чьему-то, то и в этом случае ситуация не менее опасная, а наоборот. Говорит, что такой человек еще не дорос до того, чтобы иметь у себя такие качества и возможности. Так или иначе, в таких ситуациях созданное мною сворачивается и исчезает автоматически, даже без моего участия, о чем я заранее сообщал всем. Также я сообщал всем о том, что я считаю приемлемым и что нет, и почему. Так что каждый получит от меня не только новые качества и возможности, но инструкцию по применению, и таким образом не оставалось никаких неясностей в этом вопросе. А если человек после всего этого действовал на стороне зла, то это говорит о том, что его действия были осознанными, и он рассчитывал на то, что я только пугаю всех тем, что созданное мной исчезнет, чтобы таким образом не позволить им действовать по своему разумению. Многие почему-то очень быстро забывали о том, что новые качества и возможности у них появились только после того, как я произвел им качественное преобразование мозга и сущности, и это все не является их собственным достижением. И видно, думали они при этом, что если уже это у них есть и действует, то куда оно может исчезнуть? Очень многие очень быстро забывали о том, что раньше у них ничего не было, а после моих действий появилось. Этот факт почему-то не привлекал внимания таких горе-философов, а следовало бы. Меня всегда удивляла убогость мышления таких людей, которые считают, что они хитрее и умнее всех остальных, и что они знают лучше даже те вещи, о которых не имеют ни малейшего понимания. Но многие выводы я не имел права делать поспешно, так как у меня было еще недостаточно фактов, чтобы сделать какие-то определенные заключения. Ведь я только недавно стал производить качественные изменения мозга и сущности у людей, но свои меры предосторожности я стал применять после первого же случая. И неважно, на что рассчитывали такие мудрецы, скорее всего на авось, на то, что я сам не знаю, о чем говорю и что делаю, или просто забывали о том, что каким образом у них появились новые качества и возможности, которых у них никогда не было раньше. Да в принципе неважно, что и как думали эти люди. Важно только то, что, к сожалению, они разменивали действительно ценное на иллюзорное. Но в 1992 году у меня еще было мало наблюдений за людьми, которые прошли через трансформацию, и я по-прежнему верил в то, что люди должны потянуться к свету, а не к злу. Я убежден в этом и сейчас, но наблюдения за своими студентами в США в течение 14 лет после прохождения ими моей школы показало, что очень многие не готовы к этому. Но не буду спешить. В мае 1992 года уже созрела ситуация для проведения моей школы в США. Многие люди постоянно спрашивали меня о том, когда я буду проводить обучение по своей методике. Я стал задумываться о том, почему бы и нет, хотя я понимал, что такая школа не принесет мне больших денег. Но тем не менее, я думал о том, что необходимо разбудить людей, и сделать это можно было только реальными действиями. А школа, в ходе которой люди приобретут новые качества и возможности, которых у них не было от природы, может стать неопровержимым доказательством моих слов. Поэтому встал вопрос о том, что нужен хороший переводчик для школы, так как Джорджу явно не хватало знаний и понимания русских слов, с которыми он никогда не сталкивался и не слышал. Поэтому я попросил Джорджа найти мне профессионального переводчика. Что он и сделал. Как потом он мне рассказал, он поехал в один из русских книжных магазинов Сан-Франциско и спросил у работающих там, не знают ли они какого-нибудь хорошего переводчика. Ему подсказали имя и телефон одного человека, и он передал мне этот телефон. Я позвонил этому человеку, имя которого было Роман, а фамилия, как выяснилось позже, Баренков. Роман, как оказалось, преподавал английский в одном из вузов Ленинграда и имел много учеников, и даже переводил на русский с английского одну книгу. У него даже был сертификат переводчика, и он был безработным. На первый взгляд, лучший вариант даже трудно себе представить. Как мне признался сам Роман, у него только раз в неделю был платный урок в одном из богатых пригородов Сан-Франциско, Пало-Алто, куда ему нужно было добираться более 2 часов в одну сторону на перекладных ради одного урока. Поэтому, когда я ему предложил переводить мои встречи и, возможно, и мои лекции, он несказанно обрадовался. За перевод встречи продолжительностью 2-3 часа я платил ему $200, и он был счастлив довольно регулярным заработком. В принципе, я стал основным его работодателем, и это его очень даже устраивало. У Романа было прекрасное британское произношение, и для меня это была просто музыка. Я слушал эту красивую английскую речь и думал, могут же некоторые так говорить по-английски. Так или иначе, все шло к тому, что набралось человек 15-16, изъявивших желание пройти мою школу. И я согласился. Несколько человек приехало даже из других штатов, а несколько человек, живущих в Сан-Франциско, когда наступил день начала занятий, почему-то не появились. Несколько человек заплатили мне чисто условную сумму, несколько обещали заплатить мне в ближайшее время, которое не наступило до сих пор. И несколько человек у меня были бесплатно, так как они не могли сами заплатить за мой курс. Джордж Марш и Вера Ивановна тоже стали моими слушателями. Они попросили у меня разрешения присутствовать на моей школе без оплаты, так как Гарри Арбелян никогда не дал бы им деньги для оплаты моей школы. Этот человек был весьма жаден, даже в отношении своих близких, и я решил позволить им присутствовать на занятиях. Я написал об этом не для того, чтобы сказать этим, какой я хороший, а потому что многие почему-то считали, что я озолотился на семье Арбелян, что совершенно не соответствует истине. Никто из этой семьи не платил мне за мое лечение или за мою школу. А когда гораздо позже у самого Гарри Арбеляна обнаружили рак с метастазами в костях, он приехал один раз ко мне по этому поводу и, видно, ожидал, что я предложу ему свою помощь просто так. К этому времени у нас с ним были весьма натянутые отношения. Всегда, когда я обращался к нему за какой-либо помощью, он требовал с меня за свои дела деньги и неплохо на мне зарабатывал. И это тогда, когда я спас жизнь его жене и не один раз. Сделал здоровыми его сына, его внуков, а жену его старшего сына спас от рака тоже. И за все это мне никто ничего не платил. Но любую услугу со своей стороны он требовал оплатить, что я и делал. Поэтому у меня не было никакого желания работать с ним просто так. Я передал ему через его парламентеров, что я буду лечить его только в том случае, если он мне заплатит столько, сколько я посчитаю нужным. Он не пожелал мне платить и верился в руки медицины, и менее чем через год его душа покинула бренное тело. Жадность этого человека не знала границ, и от этого страдали его близкие. Так, по крайней мере, думал я в июне 1992 года, когда начиналась моя первая американская школа. Для занятий я использовал огромную гостевую комнату нашей новой квартиры, и все люди спокойно в ней помещались, и еще оставалось много места. Занятия я начинал в 7 часов вечера и заканчивал в 10, и так каждый день недели, кроме субботы и воскресенья. Это было очень удобно для тех, кто работал днем, так же, как и для меня, поскольку я с утра и до часов 4 принимал своих пациентов. У меня оставался еще небольшой перерыв до начала занятий, так как люди начинали собираться к 6:30 вечера. Я успевал перекусить, сходить в ближайший продуктовый магазинчик, в котором покупал печенье, воду и разные безалкогольные напитки, для того, чтобы во время 10-минутного перерыва люди могли попить и перекусить. Короче, мы со Светланой хотели, чтобы слушатели моих лекций не страдали от жажды и от голода. На специальном столике все это ставилось для всеобщего пользования. На все про все я тратил каждый день $40-50, не больше. Зачем я все это пишу, станет понятно несколько позже. Среди моих слушателей был один американец, потомок испанских эмигрантов, и, как он говорил сам, прямой потомок кастильских королей. И вот прямой потомок королей Кастилии, архитектор по профессии, когда приходил на мои лекции, садился рядом со столиком с освежающими напитками и несколькими типами печенья на любой вкус и начинал уминать все за обе щеки. Мне не было жалко того, что он съедал, я каждый день покупал все новое и свежее. Как-то раз потомок кастильских королей подошел к нам со Светланой во время одного из перерывов и стал нас благодарить. Мы удивились, но еще большим стало наше удивление, когда он пояснил причину своей благодарности. Он благодарил нас не за мои лекции, отнюдь нет. Он благодарил нас за бесплатное угощение, которое ему очень пришлось по душе. Он с умилением на лице рассказывал нам, что так сладко он кушал в своем далеком детстве. И вот теперь он вновь почувствовал себя как счастливый ребенок. Такая откровенная исповедь, граничащая с детской наивностью, чтобы не сказать более резко, потрясла нас тогда со Светланой до глубины души. Этот человек в течение всего вечера съедал не больше, чем на $10. И вот для его полного счастья, чтобы вновь почувствовать себя счастливым ребенком, ему не хватало $10 в день максимум. Одно дело, когда у него нет этих $10, но у него они были, и эти деньги лежали на его счете в банке, а ему очень не хотелось, чтобы эта сумма уменьшалась каждый день на $10, потраченных на сладкое. А на занятиях ему не надо было за это платить, и поэтому он с такой радостью насыщал свой желудок. Кто-то может решить, что он думал, что это входит в оплату моих занятий, и поэтому он считал, что он уже за все заплатил. Но он говорил о том, что так сладко он не ел со времен своего детства. Значит, до появления на моих занятиях он не тратил на сладкое своих денег. Это во-первых. А во-вторых, идея такого стола пришла в голову Светлане, и я поддержал такую ее идею. И это не входило в оплату вообще, а было нашей собственной инициативой и желанием сделать занятия по возможности приятными для слушателей. А в-третьих, этот потомок кастильских королей мне так и не заплатил за мою школу, так что причиной всему была его обыкновенная жадность, столь типичная для американцев. Его слова нам со Светланой показались чудовищными, в то время как коренные американцы восприняли их вполне нормально. Именно такой менталитет характерен для большинства американцев – отказывать себе во всем, ради того, чтобы на счете в банке было на несколько долларов больше. Причем эта мания накопления дошла у многих до полнейшего абсурда. Примером этому может служить хотя бы такой факт. В Сан-Франциско цена на бензин на несколько центов больше, чем за пределами города. Так вот, очень многие американцы едут заправлять свои машины бензином далеко за город, чтобы в кавычках сэкономить на разнице цен $1.50. И при этом они совсем не думают о том, что они тратят на дорогу туда и обратно более часа времени из своего отдыха. Времени, которое они могли бы провести в кругу своих близких со своими детьми и любимыми. А вместо этого они садятся в свою машину и едут заполнять бензином бак автомобиля. И при этом в их головы совсем не приходит мысль, что накатываемые ими в дороге многие мили приводят к определенному износу машины, и они тратят на дорогу тот самый бензин, на покупке которого они хотят сэкономить. Таких примеров можно привести множество. Но для многих американцев мыслить подобным образом – высшая философия, а вот разница в цене в несколько центов – философия для них понятная. Но вернусь к своим занятиям. Я, как всегда, начинал свои лекции с пояснения образования нашей планеты из семи первичных материй. Все это я схематично изображал фломастерами на больших листах бумаги, чтобы всем было хорошо видно. И просил своих слушателей очень внимательно отнестись к этому разделу информации, так как без понимания природы образования планеты невозможно будет потом понять природу зарождения жизни, ее эволюции, появления разума и многое-многое другое. Но, как и ранее, люди не могли понять, зачем им нужно вникать в такую неинтересную ерунду, когда они пришли стать волшебниками. Каждая моя лекция строилась следующим образом. Я произносил какую-нибудь фразу, а затем ждал, когда Роман переведет ее на английский язык, и так далее. Все вроде бы было прекрасно. Человек говорит на отличном английском, но люди по несколько раз переспрашивают элементарные вещи. Мне это было очень странно, я не питал уже иллюзий по поводу образованности большинства американцев. Я понимал непривычность и новизну информации. Все это, без всякого сомнения, имело место. Но основной причиной непонимания, как выяснилось позднее, был плохой перевод. Нет, слова произносились по-английски правильно, и были они тоже правильными. Но они не передавали правильного смысла того, о чем я говорил. Я не был наивным в этом вопросе. Среди слушателей моей школы была и Вера Ивановна Арбелян, которую я спрашивал о том, какого качества был перевод. Приглашал я и одного хорошего знакомого на свои лекции и задавал ему тот же вопрос. Но мне все в один голос говорили о том, что все замечательно. И для меня некоторое время оставалось непонятной причина такого числа переспрашиваний со стороны своих слушателей. Особенно после того, как люди, знающие неплохо оба языка, одобрили работу переводчика. Только несколько позже мне стало понятно причина этой проблемы. Во время одной из встреч с несколькими учеными, среди которых был знаменитый французский уфолог, фамилию которого я не запомнил, и профессор Стэнфордского университета Питер Старок, который, как выяснилось позже, с группой других ученых по заданию Лоренса Рокфеллера изучал вопрос о реальности и достоверности сведений об инопланетных визитах на Землю. Эту встречу организовал один мой пациент, который стал и моим студентом, доктор Ричард Блэсбенд. Так вот, встреча проходила в обычном режиме, я говорил по-русски фразу, Роману я переводил на английский и аналогично в обратном порядке. И вот сижу я и слушаю перевод Романа и неожиданно для себя обнаруживаю, что я понимаю, что Роман переводит мои мысли неправильно. Поняв это, я стал его поправлять. Мой мозг переводил его слова обратно на русский, и смысл сказанного им по-английски отличался от смысла моей фразы на русском. Поэтому я стал его останавливать и поправлять. «Подождите, Роман, я сказал так-то и так-то, а вы перевели вот так и так», и просил его перевести именно так, как нужно мне, и не искажать сказанное мною. Видно, наступил критический момент, когда я, слушая раз за разом перевод того, о чем говорю, начал понимать смысл английского перевода. Я еще не мог сам сказать все правильно по-английски, но уже полностью понимал то, что говорится на этом языке, по крайней мере понимал смысл сказанного, и мой мозг выдавал на гора смысл сказанного по-русски. И с того дня я стал четко и точно улавливать искажения смысла при переводе. И только тогда для меня стала ясна основная причина того, что студенты моей первой американской школы переспрашивали много раз сказанное мною. Основной причиной было то, что Роман плохо понимал, точнее совсем не понимал того, что переводят, и поэтому его перевод был дословным, а это совсем неприемлемо при полноценном переводе. А мои консультанты не замечали таких серьезных перекосов при переводе, вот почему. Во-первых, они слышали сначала то, что я говорил по-русски, а затем слышали перевод сказанного мною на английский язык. Во-вторых, для них английский язык был вторым языком. И поэтому они не могли обнаружить непонятностей, которые замечали люди, рожденные в другой языковой среде. То, что это было именно так, я убедился на фактах чуть позже, когда Роман переводил мою книгу на английский. Но это произойдет позднее, а пока я радовался, что люди с большим интересом слушают то, о чем я говорю. Мои курсы были не только теоретическими. Каждый день на последнем часе я проводил практические занятия. Работал со всеми вместе в самом конце занятий, а также индивидуально. Среди студентов первой американской школы было несколько любопытных людей, и мне хотелось бы остановиться на некоторых из них. Среди моих студентов была одна женщина по имени Мона, Мона из Аризоны, как мы шутили. Она была довольно хорошо известна в Америке среди тамошних целителей и даже опубликовала пару небольших книжек. И жила она в знаменитом на всю Америку городке Седона, штата Аризона. Этот городок слыл меккой среди американских целителей и уфологов, и многие из них жили там постоянно. Так вот, эта Мона из Аризоны буквально с первых же дней занятий то и дело восклицала: «А откуда ты это знаешь? Да откуда вот это?» И так по несколько раз почти каждый день. После одного из ее восклицаний по этому поводу я все-таки через Романа спросил ее: «А что, собственно говоря, она имеет в виду, когда спрашивает у меня, откуда я знаю?» Ее ответ меня очень удивил. Оказалось, что у нее имеется несколько ангелов-хранителей или духовных учителей, которые, когда она спрашивала их о чем-то, всегда ей отвечали, что она еще не готова к откровениям, которые им открыты, что она не доросла еще до сакральных знаний. И каково же было ее удивление, когда на многие из этих вопросов, на которые ее духовные учителя не хотели ей давать объяснения по указанным выше причинам, я давал объяснения на первом же занятии. У Моны из Аризоны оказалась очень хорошая чувствительность, и когда пришло время перестройки ее мозга и сущности, все произошло в течение нескольких минут. После этого она стала весьма неплохо видеть и слышать своим мозгом, и во время одного из практических занятий ей очень захотелось увидеть своих ангелов-хранителей, так как ранее она их никогда не видела, а только иногда слышала. Я объяснил ей, что и как надо сделать, чтобы можно было увидеть их, не только когда они этого хотят, но и когда она их захочет увидеть сама. Она все это сделала и была очень рада, что теперь она может их еще и увидеть. Я попросил ее хорошенько проверить, действительно ли это ее духовные учителя. После утвердительного ответа я спросил ее, не желает ли она увидеть их истинное лицо. Ее удивил мой вопрос, так как она была уверена в том, что видит их такими, какие они есть. Когда я снял камуфляж с этих паразитических сущностей, и она увидела их настоящую личину, она впала на некоторое время в шоковое состояние. Она была потрясена тем, кого увидела вместо своих духовных учителей. После этого она не появлялась на занятиях несколько дней, и я обратился с вопросом к ее подруге, чтобы выяснить, где Мона и почему она не приходит на занятия. Подруга сказала, что Мона впала в депрессию после того, что увидела. Я попросил подругу, чтобы она уговорила ее прервать свою депрессию и прийти на занятия, и сказать ей, что она должна была быть рада тому, что освободилась из лап таких великих учителей, и теперь ее никто не будет водить за нос. На следующий день после этого разговора с подругой Мона пришла на занятия и попросила меня защитить от подобного в будущем. Я объяснил ей, как нужно правильно сканировать специально созданную у нее для этих целей структурой, и после этого она не пропускала больше ни одного дня занятий. С подругой Моны во время занятий в моей школе тоже случилось несколько неожиданное событие, по крайней мере для нас со Светланой. Так получилось, что у нее был день рождения в один из дней занятий, и мы со Светланой подумали, что было бы правильно поздравить ее с этим событием в школе. Ничего другого мы не могли придумать, как купить ей хороший букет цветов, что и было сделано. И в день ее рождения я поздравил ее от всех нас. Я достал спрятанный до времени букет и вручил его ей. Каково же было наше со Светланой удивление, когда она расплакалась и сказала, что последний раз ей дарил цветы ее муж лет 20 назад, когда она родила сына. Подобные традиции и обычаи американцев нас просто вводили почти что в состояние шока, аналогичного тому, в который впала Мона, когда увидела настоящий облик своих духовных учителей. У нас, выросших в совершенно другой культуре, подобные вещи не укладывались в головах. Мы так и не смогли привыкнуть к подобным традициям, разве только со временем не так сильно реагировали. Все-таки различия культур мы ощущали довольно сильно и не имели никакого желания приобщаться к подобной культуре. Первая школа-семинар в Америке продолжалась 4 недели, по 3 часа в день, 5 дней в неделю. Такую продолжительную школу я делал первый раз. Одной из причин этому была необходимость перевода с одного языка на другой. А другой причиной было то, что после проведения школ-семинара в Архангельске мне стало понятно, что людям нужно больше времени, чтобы усвоить принципиально новый материал. Но как показала практика в будущем, и 40 дней недостаточно для принципиального изменения сознания человека, даже тогда, когда дается все в готовой форме, и человеку, казалось бы, остается только проглотить готовое. Но проглотить готовое тоже оказывается не так просто. Но все это стало мне ясно позднее, после того, как я понаблюдал за студентами на моих семинарах в течение многих лет. Но это все в будущем. А в июле 1992 года я проводил занятия для первой группы своих студентов в США. Среди студентов первой школы в Америке у меня была одна женщина по имени Шила. Она была из сабров, так называемых палестинских иудеев, с голубыми глазами и золотисто-рыжими волосами, и прошла школу раввинов, что говорит о том, что она из иудейской элиты. Во время своих лекций я затронул и религии. И, конечно же, иудаизм, как и его вариацию христианства. При этом я высказал свое мнение по поводу Моисея как Мессии Господа Бога. Во время перерыва она подошла ко мне и спросила, почему я так отрицательно настроен к Моисею. И после перерыва я остановился на этой теме несколько подробнее. И мой ответ на такой вопрос был довольно простой. Я сказал, что если открыть Ветхий Завет или Тору и прочитать в этих книгах о том, что и как делал Моисей, став Мессией Божьим, то обнаружится одна странная особенность его деятельности. Все его деяния, согласно этим книгам, несли смерть и разрушение и ничего другого. Он даже уничтожил всех тех из ушедших с ним, кто не захотел подчиниться ему и его законам, которые он принес с горы Синай после его незабываемой встречи с говорящим кустом. Уничтожил этих людей, обвинив их в поклонении золотому тельцу. В этом месте я обратил внимание своих слушателей на то, что если он действительно уничтожил слуг золотого тельца, притом всех без остатка, то почему тогда оставшиеся в живых иудеи до сих пор служат этому самому золотому тельцу? Также я поднял вопрос о христианстве и о том, что христианство и учение, ради которого человек, называемый Христом, пожертвовал жизнью, ничего общего не имеют. Подобные мои заявления вызвали довольно бурную реакцию со стороны моих слушателей. Тогда я заявил, что могу это доказать текстом Нового Завета. Это еще больше удивило слушателей, поэтому я не стал терять время и начал с тех слов, которые написаны в Евангелии от Матфея, о том, к кому пришел Иисус Христос. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» – Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Эта фраза говорит сама за себя. Все, что на самом деле нес тот, кого называют Иисусом Христом, относится только к иудеям. И даже только по этому факту следует, что если возникла религия с его именем, то она должна быть только для иудеев. Но странным образом эту религию иудеи навязали гоям, то есть не иудеям, а сами иудеи продолжали, как ни в чем не бывало, исповедовать иудаизм. Иудаизм, против которого как раз-то и боролся тот, кого называли Иисусом Христом. Кстати, Христос по-новогречески означает «мессия» и не является именем или фамилией. А ведь Иисус о Боге иудеев говорил. «Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы бы любили меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Новый Завет, Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 43-44. Когда я это все рассказывал, то все это вызывало удивление у людей. Я продолжал объяснять своим слушателям, что тот, кого звали Иисусом Христом, прекрасно знал Тору и везде в храмах разоблачал иудаизм и его служителей, как служителей сил тьмы, о чем красноречиво говорят строки из Евангелия от Иоанна. Из этих строк ясно видно его понимание того, кем был Бог Яхве и Иегова. Я постепенно подводил людей к пониманию того, что Иисус Христос пришел спасать погибших овец дома Израилева, потому что они стали первыми жертвами обмана Бога Яхве и Иеговы, о чем прямо говорится в Евангелиях. Согласно всем Евангелиям, Иисус Христос разоблачал иудаизм, человеконенавистническую его суть и Бога Яхве и Иегову. Шаг за шагом я вел своих слушателей к пониманию того, что же нес людям Иисус Христос, даже из того, что написано в Евангелиях. Я обращал их внимание на то, что я говорю, открыто написано в Новом Завете, даже несмотря на то, что там мало осталось от того, что на самом деле говорил Иисус Христос. Но даже этого достаточно, чтобы сделать вывод, о котором я говорю, если читать внимательно и иметь возможность блокировать зомбирующие программы, заложенные в Новом Завете. Я рассказал им о том, как своим слушателям в СССР я предлагал перечитать Новый Завет и принести эти книги мне для снятия кодирующих программ. Рассказывал о том, как удивлялись люди, которые после моих действий вновь читали ту же самую книгу и понимали ее совершенно по-другому. А ведь я только даже не открывая книги, проводил над ними своей рукой, и происходило чудо. Люди смотрели на эту книгу, как будто видели ее первый раз в жизни. Как люди удивлялись разительной перемене их собственного понимания после моих, вроде бы ничего не значащих действий. Для многих из них это был настоящий шок. Не все американцы поверили мне на слово, но я предложил им сделать то же самое, сначала прочитать Новый Завет, а потом дать мне книги для снятия кодировок. И все повторилось вновь. После всего этого, когда я продолжал свои комментарии по Новому и Старому Завету, реакции на лицах моих американских студентов говорили сами за себя. Я доказал им, используя текст Нового Завета, что Иуда не мог предать Иисуса Христа за 30 серебряников, хотя бы потому, что 2000 лет тому назад на Ближнем Востоке не ходила серебряная монета. Что согласно современной фальшивой истории, на территории Римской империи, которой никогда не было, а была совсем другая империя, монет вообще не было, а денежные единицы были таланы, золотые брусочки определенного веса. А серебряные монеты появились в обороте только в самом начале средних веков. Другими словами, в Новом Завете заложена ложь о времени описываемых там событий. Кому-то потребовалось остарить события на 1000 лет, и это уже само по себе говорит о нечестивости тех, кто писал эти Евангелия, и о тех, кто утверждал их истинность. Ведь христианские соборы утвердили только 4 Евангелия из почти 30. Во-первых, спрашивал я своих слушателей, почему нет Евангелия от самого Иисуса Христа? Ведь он был очень образованным человеком, свободно читал Тору на древнеиудейском, которого в то время не знали и многие иудеи. А ведь Иисус Христос не был иудеем, и подтверждением тому много фактов. И один из этих фактов исходит из уст самого Иисуса Христа, когда он говорит о том, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Ведь если бы он был сам иудеем, то был бы сам одной из погибших овец, которых он пришел спасать. Когда я раскладывал по полочкам все это, я видел полнейшее удивление в глазах людей. Когда я об этом же говорил в СССР, незнание таких нюансов меня в принципе не удивляло. Ведь в СССР официально был научный атеизм, и люди не изучали Библию ни в школах, ни в вузах. Но на Западе, в США, христианство было доминирующей религией. Католицизм, протестантизм, лютеранство, мормоны и множество других мелких христианских сект были нормой для этой страны. Большинство людей ходили каждое воскресенье в свою церковь, слушали проповеди своих священников, которые все говорили об Иисусе Христе как о Спасителе. Почти все читали Новый Завет, но никто не обратил внимания на абсурдность многого и в Новом Завете, и в Старом Завете. По поводу 30 серебряников я уже пояснил, но на этом не заканчивается абсурдность текста Нового Завета, связанная с именем Иуды. Согласно Новому Завету, Иуда Искариот выдал Иисуса Христа иудейским стражникам своим поцелуем. Хорошо знакомый почти каждому текст из Нового Завета. Но почему-то никого не смущает одна маленькая деталь. И эта деталь касается апостола Петра, Симона. Ведь согласно тому же Новому Завету, на Тайной Вечере Иисус Христос говорит о своей скорой гибели и последующем воскрешении, и о том, что он будет предан. Все обращают внимание на вопрос Иуды Искариота «Не я ли учитель?» Но никто не обращает внимания на слова о том, что его предадут все. А когда Петр начал клясться в своей верности ему, Иисус Христос сказал следующее. «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 32 по 35. А ведь стоило бы обратить внимание на эти слова, ведь в них заложена очень важная информация. Иисуса Христа военная стража иудейских первосвященников арестовала поздно ночью, когда на землю уже легло покрывало тьмы, а находился во время ареста Иисус Христос в садах вблизи Иерусалима, вместе называемом в Новом Завете Гефсимания. Сейчас не будем останавливаться на садах Гефсиманских, я вернусь к этому вопросу несколько позже, а пока вернемся к Петру. Когда я подвел своих слушателей к этому моменту, никто не мог понять, к чему я все это горожу. Ведь в Библии ясно сказано, что Иисус Христос предвидел то, что Петр трижды от него отречется, что и произошло. Так что же в этом скрыто, кроме и так того, что каждому ясно, Петр трижды отрекся от него? В том-то и дело, что скрыто во всем этом очень важное. И скрыто вот что. После ареста Иисуса Христа была уже ночь. Первые петухи подают свой голос при восходе солнца. Таким образом, у Петра есть только 6-8 часов ночного времени, чтобы трижды предать Иисуса Христа. Сейчас по ночам довольно-таки темно, несмотря на уличное освещение. А во времена описываемых событий, будь то 1000 лет тому назад или тем более 2000 лет тому назад, освещения на улицах почти не было. А южные ночи очень темные, и неважно, где происходили эти события. На Ближнем Востоке или в Константинополе, Трое, Царьграде, Иерусалиме, и там ночи очень темные. У некоторых может возникнуть вопрос, при чем здесь южные темные ночи? А вот при чем. И в так называемые темные века, и в так называемые средние века улицы городов были практически не освещены. Любой прохожий мог стать жертвой грабителей и убийц, которые действовали под покровом темноты практически безнаказанно. А это значит, что ночью улицы были практически безлюдны. Если кто и осмеливался показаться ночью на улицах города, так это были знатные и богатые, сопровождаемые многочисленной вооруженной охраной или люди, которым терять нечего и на которых не обратит внимания ни один грабитель. Другими словами, в ночь ареста Иисуса Христа на улицах Иерусалима было очень мало народа. И что же происходит? А происходит следующее. Темной южной ночью весьма малочисленные прохожие на улицах как один опознают Петра. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и, выйдя вон, плакал горько. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 58 с 69 по 75. Из этого отрывка следует, что Петра узнает одна служанка, потом другая, а также и другие случайные люди. Получается, что Петра в лицо знают практически все, как говорится, каждая собака знает. А ведь это не Петр творил все деяния, спорил с иудейскими первосвященниками и так далее, а его, тем не менее, на улице глубокой ночью узнает каждый встречный. А кто такой Иисус Христос, оказывается, никто не знает. И только поцелуй Иуды выдает стражникам иудейских первосвященников, тоже есть Иисус Христос. Явное противоречие, и противоречие неразрешимое, но на него никто не обращает внимания. В приведенном отрывке из Нового Завета четко следует, что суд над Иисусом Христом иудейские первосвященники проводят после полуночи в синагоге, что четко определяет природу иудаизма как лунного культа. Еще то, что иудейские первосвященники имеют максимальную силу ночью, что само по себе о многом говорит. И еще одно. Иудейские первосвященники приговорили Иисуса Христа к смерти, но эта его смерть была жертвой со стороны иудеев своему Богу Яхве и Иегове в полном соответствии с Торой. «Все, что я заповедую вам, строго исполняйте, не прибавляйте к этому ничего и ничего не убавляйте от этого. Если восстанет в среде твоей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать: «Пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им», то не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Бог Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Бога Всесильного вашего всем сердцем вашим и всей душой вашей. За Богом Всесильным вашим идите, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и Его голоса слушайтесь, и Ему служите, и к Нему прилепитесь. А пророк тот или сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против Всесильного Бога вашего, который вывел вас из страны египетской и избавил тебя из дома рабства, чтобы сбить тебя с пути, по которому повелел тебе Бог Всесильный твой идти, искорени же зло из среды твоей». Пятикнижие и Гавторот, книга Рье, глава 13, с 1 по 6, стихи с 1163 по 1165. Первосвященники иудейские приговорили Иисуса Христа к смерти в качестве жертвы на иудейский праздник Песах, в полном соответствии с Торой. И эта жертва Богу Яхве была наиболее ценна для иудеев, так как, согласно Торе, он был же пророком. Когда я развернул перед своими слушателями эту картину, у них в прямом и переносном смысле этого слова отвисли челюсти. В таком предельно простом и ясном объяснении исчезает туман лжи вокруг имени Иисуса Христа, и становится предельно ясно, что его уничтожили иудейские первосвященники в полном соответствии с Торой, как лжепророка, пытающегося увести из стада Бога Яхве его первых жертв, погибших овец дома Израилева. Иисус Христос имел целью спасти их, но ему помешали верные слуги Бога Яхве и Иеговы, иудейские первосвященники из левитов, прямых потомков самого Бога Яхве, поставленные им над всеми остальными иудеями. Руками своих слуг темные силы убрали того, кто мог освободить иудеев от рабства. Еще я разъяснял своим слушателям, что все описанное в Новом Завете не происходило на Ближнем Востоке, а происходило в городе, более известном большинству людей под именем Константинополя. Путаницу с названием города иудеи создали сознательно, и вот почему. В те времена слово «Иерусалим» не было названия какого-то конкретного города. Как город, в котором находится правитель страны, называли столицей, так и место, где находилась ставка первосвященника любой религии, в древности называли Иерусалимом. Поэтому всегда было несколько Иерусалимов, согласно числу первосвященников. Иногда правитель страны и первосвященник имели свои ставки в одном и том же городе. Тогда этот город имел двойное название – светское – столица, а духовное – Иерусалим. Но столица каждого государства имела еще и другое название, так как главная резиденция правителя страны могла изменить свое местоположение, и тогда новый город становился столицей. Вообще-то само происхождение слова «столица» в русском языке имеет весьма интересное толкование. В этом слове два корня – «сто» и «лицо». Что означает в современном русском языке каждое слово в отдельности, знает каждый человек. Но почему такое сочетание слов дало название места, где находится правитель, царь, император, президент, вроде бы непонятно. Но это только на первый взгляд. Конечно, это не означает, что в столице живет только 100 человек, отнюдь нет. Для того, чтобы полностью понять изначальное значение этого слова, необходимо обратиться к другому слову русского языка – улица. У-лица. Сейчас многие не задумываются над смыслом этого слова, а зря. Улицу образуют дома, которые смотрят наружу своими парадными, главными сторонами, фасадами, которые всегда старались сделать как можно красивее, чтобы каждый дом имел свое лицо. Этим лицом этот дом был обернут ко всем другим домам, которые все строились по одной линии с двух сторон, а между этими двумя линиями домов было свободное пространство для беспрепятственного подъезда каждому дому вдоль этих линий, улиц. Парадный вход каждого дома всегда говорил о знатности владельца, о его положении в обществе. На передней стене дома всегда изображали герб владельца или знак его принадлежности к тому или иному ремеслу. Столица не означает, что в таком городе всего 100 улиц. Вполне возможно, что наши предки таким образом подчеркивали значимость конкретного города для всего народа, иерархическое положение города среди остальных городов державы. До сих пор в русском языке употребляется выражение «лицо города». В том или ином смысле этого слова тем самым подчеркивается особенность конкретного города по сравнению с другими городами. Например, выражение «неповторимое лицо города» хорошо понятно современному русскому человеку. Вполне возможно, что впервые слово «столица» возникло тогда, когда правитель владел 100 городами, и таким образом он правил столицами-городами. Или просто слово «столица» возникло как своеобразная условность, обозначающая таким образом значимость этого города. Что данный город не просто имеет одно свое лицо, а несет в себе символически 100 лиц, то есть самый парадный, главный город страны, где находится ставка правителя. Я опять немного увлекся значением русских слов, Но иногда трудно удержаться, когда стоит только задержаться мыслью над тем или иным русским словом, и перед тобой открываются неведомые до этого момента глубины русского языка. А теперь вернемся к слову «Иерусалим». Доказательство того, что Иерусалим Нового Завета есть город Константинополь, можно найти в самом Новом Завете. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 45 по 51. Из этого отрывка Нового Завета явно следует, что после того, как Иисус Христос был распят, случилось полное солнечное затмение от шестого часа до девятого. В течение этих трех часов произошло, не продолжалось три часа, а именно произошло в эти три часа полное солнечное затмение. А в момент, когда Иисус Христос испустил дух, произошло довольно мощное землетрясение, и земля потряслась. Сочинители Нового Завета и их цензура были людьми малограмотными и не понимали того, что подобное указание позволяет довольно точно вычислить и место, и время описываемых в Новом Завете событий. А одновременно полное солнечное затмение и землетрясение делают такое событие уникальным и легко определяемым. К сожалению, во время моей первой и даже второй американской школ у меня не было точного доказательства сказанного мною. Но полное подтверждение этому я нашел значительно позже в книге Носовского и Фоменко «Новая хронология Руси, Англии и Рима», где авторы четко показывают, что полного солнечного затмения в 33 году нашей эры на месте современного Иерусалима не было и не могло быть. Видно, авторы Нового Завета решили, что, упомянув такие факты, как полное солнечное затмение и землетрясение, случившееся, когда Иисус Христос умирал распятый на кресте, только усилит религиозный трепет у последователей в силу того, что такое проявление природы только подчеркивает божественную суть происходящего. Но немного просчитались. В те времена люди еще не могли вычислять время и место солнечных затмений, и благодаря своему невежеству библеписцы сами оставили в Новом Завете информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку. Дело в том, что согласно летописям и расчетам математиков, полное солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году, а согласно все тем же летописям, удалось привязать время распятия Иисуса Христа к Константинополю уже намертво. Потому что полное солнечное затмение и землетрясение были именно в Константинополе 16 февраля 1086 года. Полное солнечное затмение, явление хоть и весьма редкое, но периодически происходит в каждой точке нашей Мидгард-Земли. Но когда полному солнечному затмению еще сопутствует еще довольно мощное землетрясение, такое природное явление уникально, и множество других полных затмений перестает быть аргументом в споре, так как сопутствующее землетрясение делает такое полное солнечное затмение неповторимым феноменом. Таких ляпсусов в Новом Завете очень много. Взять хотя бы последние слова Иисуса Христа перед смертью. Новый Завет сохранил несколько его собственных слов «или, или», которые интерпретируются в Новом Завете как «Боже мой, Боже мой». Но вот что странно. Следующий же стих сообщает нам, что стоящие вокруг места распятия люди услышали его слова и стали говорить: «Илию зовет он». Значит, «или» — это имя, а не обращение к Богу. А если он обращался к Богу по имени, то он тогда должен был назвать одно из имен иудейского бога Яхве, например, Иегова. Но имя Или ничего общего с именем Иегова не имеет. Так что если и обращался Иисус Христос к Богу, то это явно был не бог иудеев Иегова. А ведь согласно Ветхому Завету и Новому Завету, имя бога христиан именно Иегова, Яхве. Странно получается. Иисус Христос пришел спасать погибших овец дома Израилева из лап Бога Яхве и Иеговы, которого сам же называет дьяволом, а перед самой смертью обращается к нему же. Ведь Иисус Христос прямо говорит, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Кем же тогда он послан? Тем же самым Богом Яхве? Но если это так, то почему он его называет дьяволом? И почему обращается к Иле, а не к Иегове или Яхве? Ответ на этот вопрос очень прост. Иисуса Христа посылал не Бог и Иегова, Яхве, а кто-то другой или другие. Имя посылавшего его спасать погибших овец дома Израилева было Иле. Иле, который ничего общего не имеет с Богом Яхве и Иеговой. Тогда исчезает полная абсурдность ситуации. И еще, разве мог Иисус Христос воевать и воевать очень активно с иудаизмом, как религией погибших овец дома Израилева, только для того, чтобы создать в принципе такую же религию и религию не для иудеев, как можно было бы сделать вывод из цели его миссии, а для гоев? Ведь он пришел спасать именно иудеев, а не гоев. Это во-первых. А во-вторых, прежде чем продолжить свое объяснение, я обратился к своим слушателям с вопросом. Кто мне может назвать принципиальное отличие между иудаизмом и христианством? Принципиальное, а не отличие в ритуалах. Я был удивлен тем, что никто из моих слушателей ничего вразумительного сказать не смог. И тогда я продолжил свое пояснение. Я обратил внимание на одно действительно принципиальное отличие иудаизма и христианства. Последователи иудаизма признают Мессией Божьим Моисея и ждут нового Мессию, а Иисуса Христа они принесли своему Богу в жертву как лжепророка, а последователи христианства признают Мессией Божьим и Моисея и Иисуса Христа и ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Таким образом, принципиальным отличием этих двух религий является признание или отрицание Иисуса Христа Мессией Господа Бога. Когда я сделал такой очевидный вывод, все мои слушатели были близки к шоковому состоянию, а я продолжал свое пояснение и задал им все еще один вопрос. Мог ли такой человек, как Иисус Христос, воевать с иудаизмом только для того, чтобы создать новую религию, единственным принципиальным отличием которой было признание его как Мессии Бога, и что самое интересное, Бога, которого он сам называл дьяволом, и своей целью считал освобождение иудеев из его рабства? Неувязочка получается, неразрешимое противоречие, особенно если учесть, что и у иудеев, и у христиан один и тот же Бог, Иегова, Яхве. Ведь основой этих двух религий является одна и та же в кавычках «святая книга Тора». Только для христианства Тора немного сокращена или, другими словами, адаптирована для гоев и носит название Ветхий Завет. Просто из Торы убрали наиболее откровенные тексты, показывающие реальную суть религии иудеев, религии социальных паразитов, и все. А Бог остался один и тот же, дьявол, как о нем говорит сам Иисус Христос. А если все-таки допустить, только предположить, что Иисус Христос хотел создать новую религию, то мне почему-то кажется, что Богом этой религии никогда бы не стал Бог Иегова, Яхве. Если бы такая религия и была бы им создана, то только для иудеев. Но самое странное в этом, то что христианство-то было создано как раз для гоев, то есть не иудеев. Все сказанное мною вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Никто не ожидал такого поворота. Меня всегда удивляла слепота людей, ведь все, что я рассказывал и прокомментировал, написано в Старом и Новом Завете. И многие, если даже не все, читали эти книги, слышали проповеди священников, но никто из них не включил свои собственные мозги, чтобы осмыслить написанное и услышанное. Просто диву даешься, до какой степени роботизации довели социальные паразиты гоев, все неиудейские народы. Не мог я оставить без внимания в своем рассказе и Понтия Пилата. К сожалению, в уже далеком 1992 году у меня не было на руках убийственных для христианства фактов, которые у меня есть сейчас, но тем не менее я обратил внимание своих слушателей в очередной раз на Новый Завет. Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 11 по 26. В этом отрывке из Нового Завета очень много интересного. Во-первых, Понтия Пилата ныне автоматически полагают наместником Римской империи в Иудее, которая находилась на Ближнем Востоке. Но самое интересное в том, что никакой Римской империи в первом веке нашей эры не было, и этому есть множество доказательств, начиная с того, как нагло современные историки фабриковали историю Древнего Рима. Нет, город Рим был и в античные времена, только не было никакой Римской империи. И чтобы убедиться в том, что это именно так, а не иначе, достаточно взглянуть на реальную карту античной Европы, созданную в 1595 году знаменитым на весь мир и признанным картографом средних веков Ортелиусом. Тот факт, что этот картограф признан и весьма почитаем современными историками, не позволит им уже его отрицать, а это очень важно для разоблачения фальсификаторов. Так вот, эта карта составлена Ортелиусом в 1595 году, и на этой карте отображена античная Европа по отношению к средним векам, 1595 год. А это означает, что на этой карте изображена Европа как минимум за 1000 лет до создания самой карты. А это означает, что на карте отображена Европа не позже 5-6 веков нашей эры. И что видно на этой карте? На ней нет ни Западной, ни Восточной Римской империи. А согласно современной истории, они должны были быть и процветать. И эта карта не единственная. Как ни старались создатели истории уничтожить все реальные свидетельства прошлого, у них это не получилось, хотя они и очень усердствовали. Они — это социальные паразиты, от власти которых и хотел освободить иудеев Иисус Христос. На карте античной Европы нет Римской империи, но на ней большую часть материка занимает Славяно-Арийская империя, которую в следующем тысячелетии будут называть Великой Тартарией. Только в античные времена Славяно-Арийская империя занимала почти всю Европу. От нее совсем недавно откололись Британика, Великобритания, Хиспания, Испания и Португалия, и Галлия, Франция и Италия. Эти страны уже отделились от единой империи белой расы, но в них еще некоторое время правила династия Меровингов. Однако это тема особого разговора. А вот на карте IX века уже есть Ромейская империя. Ромейская империя – это следующая страна, возникшая на очередной отколовшейся от Славяно-Арийской империи территории. Все-таки как жаль, что тогда, когда я все это объяснял своим американским студентам о библейских временах, у меня не было реальных карт того времени, которые у меня есть сейчас. Мои слова тогда бы приобрели совсем другой вес и значение. Я бы выстраивал свое доказательство не только на текстах Нового и Старого Заветов, но и на неопровержимых документальных доказательствах, которые все ставят на свои места. Если я пишу сейчас о том времени, когда я проводил свои занятия по этой теме и не имел тогда этих неопровержимых доказательств в своих руках, то хотя бы теперь я имею возможность к ним обратиться. Как видно из реальных карт, Ромейская или Византийская империя возникли в 4-6 веках нашей эры. В данный момент не столь важно, когда возникла империя Ромеев. Это тема отдельного разговора. На данном этапе важно уяснить одну весьма неожиданную для большинства людей информацию. Когда возникла Ромейская или Византийская империя, в ней не было иудеев. В это время они находились в Персидской империи. В современном варианте Библии говорится о вавилонском пленении иудеев, или так называемом вавилонском рабстве. Хотя на самом деле никакого вавилонского пленения не было. Иудеи долго не могли внедриться в Персидскую империю и нашли довольно любопытный метод проникновения в эту страну. В Персидскую империю чужакам можно было попасть только в качестве рабов. И тогда, в кавычках, отцы иудейского народа продали его в рабство. И таким образом все-таки смогли проникнуть в эту империю. Очень скоро стало понятно, почему они так рвались в эту страну, что даже пришли туда в качестве добровольных рабов. Точнее, послушных овечек, которых позже приходил спасать Иисус Христос. Овечек, которые безропотно выполнили волю иудейских первосвященников и стали рабами. Иудеи готовили свой второй, уже завершающий удар по Персидской империи, созданный славяно-ариями. Напомню, первый удар детально описан в Ветхом Завете и книге Есфирь. Я об этом довольно подробно писал в первом томе своей книги «Россия в кривых зеркалах». Так что желающие могут с этой информацией ознакомиться там, а я продолжу повествование. В результате первой социалистической революции в Персидской империи в середине 6 века нашей эры, более известной как восстание визиря Маздака, богатые, так называемые иудеи-антимаздакиты, со всеми награбленными в Персидской империи богатствами, нашли себе в кавычках спасение в Ромейской империи от Персидской революции, которую организовали и провели их пока еще бедные соплеменники из колена Симона. Таким образом, иудеи впервые появляются в Ромейской империи только в середине 6 века нашей эры. И это именно так хотя бы потому, что Ромейская империя или Византийская империя родилась на белый свет незадолго до этого. А если учесть, что согласно Ветхому Завету иудеи в первый раз громили Персидскую империю в 6 веке до нашей эры и поэтому уже тогда покинули Ближний Восток, то станет ясно, что на землях Ромейской империи уже задолго до этого события иудеи не проживали. Да и не могли проживать, хотя бы потому, что большая часть Ромейской империи тогда была частью Славяно-Арийской империи, на землях которой иудеи по многим причинам появляться не имели никакого желания. Так вот, иудеи-антимаздакиты попросили убежище от Персидской революции у императора Ромейской империи в самом начале 6 века нашей эры, и им разрешили осесть на просторах империи. Бедные же иудеи-маздакиты под бдительным руководством экзарха Марзутры осуществили первую социалистическую революцию под лозунгами «Свобода, равенство и братство», в ходе которой экспроприировали у персидской знати ее богатство, уничтожив ее при этом как врага народа. И вместе с этими богатствами спешно покинули созданную ими страну социального равенства и братства, как только запахло жареным, не забыв при этом прихватить с собой все сокровища Персидской империи. И с этими богатствами они вскоре осели в Хазарии. Так называемые маздакиты, подавляющее большинство из которых были иудеями, захватили власть Персидской империи в 491 году нашей эры, и вскоре после этого иудеи-антимаздакиты со всеми своими богатствами покинули благословенную землю свободы и равенства. У них почему-то их собратья-маздакиты не стали экспроприировать богатство. Сами же иудеи-маздакиты покинули Персидскую империю с еще большими богатствами в 529 году нашей эры, еще до того, как царевич Хосрой сверг с престола своего отца Кавада, которым манипулировал визирь Маздак, сам в свою очередь бывший марионеткой иудеев-революционеров. Чуть более пары десятков лет иудеи-маздакиты несли в кавычках свет равенство и братство в кавычках глупым персам и всем народам, жившим в то время в Персидской империи. Донесли этот свет так усердно, что залили кровью в прямом и переносном смысле этого слова всю страну. И кровью не только персидской аристократии, но и бедных персов, которые задавали в кавычках глупые вопросы о том, когда же они получат свою долю равенства и братства. Но разве можно спрашивать о таких мелочах, когда вопрос стоит о светлом будущем всего человечества? Два десятка лет иудеи-маздакиты грабили Персидскую империю, а потом, под видом беженцев, появились в Хазарии. Я не буду описывать то, что они стали делать в Хазарии, не это сейчас важно. Просто мне хотелось немного обрисовать ситуацию вокруг Ромейской империи того времени, и вот почему. Иудеи-антимаздакиты появились на землях этой империи только на рубеже 6 и 7 веков нашей эры. А сама империя, на просторах которой разыгрывались библейские события, родилась только в 4 веке нашей эры, 320 год нашей эры. И хотя бы поэтому никаких иудеев на ее землях до этого времени быть просто не могло. Но самое любопытное при этом еще и то, что иудеи-антимаздакиты недолго задержались на просторах Ромейской империи, и вот почему. Между тем Византия вела отчаянную войну с арабами. Евреи, нашедшие в Византии спасение, должны были бы помогать византийцам, но помогали они довольно странно. Договариваясь тайно с арабами, евреи открывали по ночам ворота городов и впускали арабских воинов. Те вырезали мужчин, а женщин и детей продавали в рабство. Евреи же, дешево скупая невольников, перепродавали их с немалой выгодой для себя. Это не могло нравиться грекам. Но решив не приобретать себе новых врагов, они ограничились тем, что предложили евреям уехать. Так в землях хазар появилась и вторая группа евреев – византийская. Гумилев «От Руси до России», глава 2 «Славяне и их враги», страница 48. Император Ромея Ираклий II не рискнул наказать иудеев за такую их благодарность, а только предложил иудеям-антимаздакитам, точнее уже их потомкам, покинуть пределы его империи, что те и сделали. Это произошло в середине 7 века нашей эры, и отправились они не куда-нибудь, а именно в Хазарию, в которой их смертельные враги, иудеи-маздакиты, уже захватили власть в свои руки несколько другим способом, нежели они это делали в Персидской империи. Таким образом, в середине 7 века нашей эры, в кавычках «непримиримые враги» иудеи-маздакиты и иудеи-антимаздакиты воссоединяются в пределах Хазарии и создают первое в мире паразитическое государство – Хазарский Каганат. Итак, часть иудеев прожила на территории Ромейской, Византийской империи чуть более сотни лет и покинула пределы этой империи. И более 300 лет их не было в пределах этой империи. Они вновь появляются на землях Ромейской империи только в конце 10 века нашей эры. И случилось это не потому, что иудеи решили оставить свою затею о создании наднациональной паразитической системы на базе Хазарского Каганата. Отнюдь нет. Они покинули свое любимое детище только потому, что русский князь Святослав в 964 году нашей эры полностью и окончательно разгромил это первое иудейское паразитическое государство. Таким образом, иудеи пришли в Ромею в конце 10 века нашей эры, и после этого начали из Ромейской империи расселяться по всей Европе, используя как базы свои фактории, созданные во время существования иудейского хазарского каганата. Кроме всего прочего, как видно по карте Ромейской империи, Ближний Восток, где согласно библейским текстам находилась Иудея, не входил в состав этой империи, и по этой причине библейские события не могли происходить там. Кроме того, согласно тексту Нового Завета, который приведен выше, Понтий Пилат был правителем Ромейской империи, именно правителем, а не наместником Рима, хотя бы потому, что город Рим не входил в число городов, расположенных на просторах Ромейской империи. Таким образом, в реальном прошлом иудеи проживали на просторах Ромейской империи дважды. Первый раз иудейская община прожила на землях этой страны с конца 5 века нашей эры до середины 7 века нашей эры. Во второй раз иудеи пришли на земли этой империи в конце 10 века нашей эры и не покидали их после этого до самой ее гибели в 1453 году нашей эры. По крайней мере, они не уходили все. Теперь остается установить, когда же был распят Иисус Христос по решению суда иудейских первосвященников, принесших его в жертву своему богу Яхве и Иегове, как лжепророка, во время иудейского праздника Песах. Во время первого пребывания иудеев на землях Ромейской империи это событие никак не могло произойти, хотя бы потому, что в период с конца V века нашей эры до середины VII века нашей эры не было полного солнечного затмения вообще, а уж тем более не было полного солнечного затмения и землетрясения одновременно. Таким образом, получается, что библейские события могли произойти только после второго прихода иудеев в Ромею в конце X века нашей эры. Следовательно, распятие Иисуса Христа произошло в XI веке нашей эры, и именно в конце XI века нашей эры, в 1086 году, в Константинополе было полное солнечное затмение и землетрясение одновременно. Теперь об одном нюансе, на который практически никто не обращает внимания в тексте Нового Завета, а зря, ибо этот нюанс имеет принципиальное значение. В тексте Нового Завета ясно и четко сказано о том, что Иисус Христос был арестован стражниками иудейских первосвященников поздно вечером и доставлен в синагогу. И после полуночи над ним состоялся суд иудейских первосвященников. После полуночи, не утром, не днем, а именно глубокой ночью. Это прямо указывает на то, что иудаизм – лунный культ, культ смерти. А судилище над Иисусом Христом после полуночи говорит об очень многом. Стоит только вспомнить, что так называемые сатанисты проводят свои черные мессы в церквях и храмах после полуночи. Такие совпадения не могут быть случайными, а говорят о тождественности этих лунных культов. Далее иудеи во всех странах жили около построенных факторий, вокруг которых они сами возводили крепостные стены. На ночь ворота в этом городе внутри города закрывались, и никто не мог попасть внутрь иудейского поселения. Заметьте, не от них закрывались, а они закрывались от всех остальных. Внутри таких городов, внутри города, иудейская община всегда жила по своим собственным законам. Они имели свой собственный суд, свою собственную администрацию и так далее. Единственное, что должны были делать иудейские первосвященники, так это получать разрешение на смертную казнь для приговоренных ими же у правителя страны, где подобное происходило. И так было не только на землях Ромейской империи, а практически везде, где проживали иудейские общины. В этом месте хотелось бы подчеркнуть, что не народы, среди которых проживали иудеи, отгораживались стенами от них, а совсем наоборот, это иудейские общины отгораживались стенами от народов, среди которых они проживали. Позднее такие места получили название иудейских гетто, но самое интересное в этом то, что и в последующие времена иудеи еще очень долго сами селились обособленно, вплоть до начала 20 века нашей эры. А пока вернемся к библейским временам, которые я прояснял, и в прямом и переносном смысле этого слова, для своих слушателей в Сан-Франциско в июне-июле 1992 года. В тексте Нового Завета, в главе 27 Евангелия от Матфея, стихах с 15 по 17, говорится следующее. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Стих 15 главы 27 Нового Завета содержит в себе невероятную по своему значению бомбу, на которую до сих пор по непонятным для меня причинам никто не обратил внимания. А стоило бы. «На праздник же Пасхи!» На праздник Пасхи. О какой же Пасхе идет речь, если тот, кого называют Иисусом Христом, и в честь кого и существует праздник Пасхи, еще даже не распят? Если говорить об иудейском празднике Песах, то почему его называют в Новом Завете Пасхой? Песах с иврита буквально миновал, обошел. В ашкеназском произношении Пейсах, Пейсох, арамейское Писха, по-гречески и по-русски Пасха. Центральный еврейский праздник в память об исходе из Египта начинается на 15-й день весеннего месяца Нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 вне Израиля. Википедия. Как видно из самого определения праздника, Песах – это чисто иудейский праздник, И у этого праздника четыре имени, согласно иудейским традициям. Первое. Хаг о Песах. Праздник Песах. В первую ночь Песаха Бог прошел мимо домов, где жили евреи, и поразил только египетских первенцев. Название праздника Песах происходит от ивритского слова «пасах» – «пройти мимо», «пропустить», потому что Бог, когда поражал египтян, миновал еврейские дома, не тронув тех, кто в них находился. Второе. Зман Хирутейну – время нашей свободы. Евреи были рабами египтян 210 лет, но Моше Рабейну вызволил их из Египта и повел в землю обетованную. Этим исходом и обретением физической свободы ознаменовано рождение еврейской нации. Спустя 7 недель евреи получили также и духовную свободу, когда Бог даровал им Тору у горы Синай. Связь между этими двумя событиями, отмеченными в празднике Песах, символ физической свободы, и Шавуот, символ духовной свободы, осуществляется посредством счета Омера. Третье. Хака Мацот. Праздник Мацы. В Песах, особенно в ночь Седеры, евреи обязаны есть мацу. Маца напоминает о том, как наши предки поспешно ушли из Египта. Она символизирует свободу. Четвертое. Хаг а-Авив. Праздник весны. Песах – это праздник весны и пробуждения природы, когда цветут плодовые деревья и созревает пшеница. В это время идет уборка ячменя, и на второй день Песаха в храм приносят его первый сноп – Омер. Информация с сайта isak.ru. Как предельно ясно из приведенного выше, праздник Песах – чистый иудейский праздник, и сейчас и тем более был им в так называемые библейские времена. Но что же тогда означает стих 15 главы 27 Евангелия от Матфея? На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Любопытно получается, согласно современной версии истории, Понтий Пилат был римским наместником в совсем недавно завоеванной Иудее. Но ведь праздник Песах был только иудейским праздником, и в силу этого у Понтия Пилата не могло быть никакого обычая в связи с этим праздником. Это во-первых. Во-вторых, в Новом Завете говорится, что Понтий Пилат был правителем, а не наместником, а это очень большая разница. К таким нюансам в то время относились очень и очень серьезно. И никаких случайностей по этому поводу быть не могло. А теперь по поводу обычая. У каждого народа обычаи создавались веками, а порой и тысячелетиями. А в стихе 15 главы 27 говорится весьма четко и ясно, что правитель Понтий Пилат имел обычай. Имел обычай, и не говорится, что он действовал из уважения к иудейскому обычаю, а говорится о привычном празднике и обычае для его собственного народа, а не иудейского. Тогда возникает логичный вопрос, о какой такой Пасхе говорит Понтий Пилат и о каком таком обычае в связи с этим праздником говорит Понтий Пилат? Сейчас известна одна Пасха, христианская. Пасха, Песах, буквально с еврейского прохождения мимо. В христианстве также воскресение Христово, древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, переходящий праздник. Википедия. Пасха – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Единственный христианский праздник, который по времени очень близок к иудейскому празднику Песах. А в определенные годы дни этих двух праздников полностью совпадают. И близость этих двух праздников, двух религий, обусловлена тем, что Иисуса Христа иудеи принесли в жертву своему Богу Яхве, как лжепророка, именно в праздник Песах, иудейскую Пасху, как принято говорить сейчас. Но как видно из приведенных мною справочных данных по этим двум праздникам, у них нет ничего общего. И в силу только этого нельзя переводить иудейское слово «Песах» как «Пасха», несмотря на то, что христианская Пасха самым что ни на есть прямым образом связана с иудейским праздником Песах, ибо именно в этот иудейский праздник Иисус Христос был приговорен иудейскими первосвященниками к смертной казни, был распят и воскрес. Можно говорить о католической Пасхе, православной, протестантской, лютеранской, но не об иудейской Пасхе по указанным выше причинам. Но ведь когда Понтий Пилат хотел спасти Иисуса Христа от смертной казни, еще не могло быть обычая освобождать одного осужденного в праздник Пасхи. Ведь считается, что праздник Пасхи возник в честь воскрешения Иисуса Христа. Получается, что Иисуса Христа Понтий Пилат пытается освободить от смерти, согласно обычаю, в праздник его собственного воскрешения. Вся абсурдность подобной ситуации мгновенно исчезает, если вспомнить о том, что в библейские времена на территории Ромейской Византийской империи господствовал культ Дионисия, или, как его очень часто называли, греческая религия. И ведь именно греческую религию силой навязал Владимир на просторах Киевской Руси в 988 году нашей эры. Именно греческую религию, а не так называемое христианство. И это вполне понятно. Тот, кого в Новом Завете называют Иисус Христос, тогда еще даже не родился. Но сам культ Дионисия был только очередной модификацией культа Осириса, который уже полностью сформировался в Древнем Египте в 12 веке до нашей эры. В разных странах и империях культ Осириса мог иметь разные названия, но суть от этого не менялась. Менялось только имя Сына Божьего, умершего за грехи всего человечества и обещающего райскую жизнь своим последователям после смерти. Этот культ в Малой Азии назывался культом Атиса, в Сирии – культом Адониса, на землях Ромеи – культом Дионисия и так далее. Все эти культы были зеркальным отражением культа Осириса. Любопытно и то, что во всех этих культах богочеловек рождался в один и тот же день – 25 декабря. Если провести даты рождения в единицы одного и того же календаря. И это не случайное совпадение. В этом культе Осириса, в котором только меняли имя бога-человека и немного соответствующей времени и месту атрибутики, эта дата имеет особое значение. Дело в том, что ночь с 21 на 22 декабря самая длинная в году, а день самый короткий. Это время зимнего солнцестояния, когда зарождается новое солнце. У древних славян-ариев 21 декабря было первым днем зимы. В этот же день в соответствии с природными ритмами отмечали рождение Каляды, ипостаси одного из главных славянских богов, дажбога, воплощающего солнце. Празднование святок, Рождества и Нового года, наполнение весельем, вкусной едой и магическими ритуалами растягивалось у древних славян на 21 день, помогая скоротать темный и холодный зимний период. На святки готовили калива или сочева, кашу с медом и изюмом и сочевики, сладкие пирожки с творогом и вареньем. Избу украшали куклами бога Велеса Мороза, славянского прообраза современного Деда Мороза, и Снегурочки. А на улицах катали горящие колеса и жгли костры, чтобы помочь зарождающемуся зимнему солнцу. От дома к дому ходили колядовщики, молодые парни и девушки, которые исполняли колядки, обрядовые песни с пожеланиями благополучия, получая в награду угощения. Тысячелетиями 25 декабря в Древнем Египте отмечали рождение Осириса, а в Древней Греции – Дионисия, а в индоиранском мире – бога Митры, непобедимого солнца и так далее. Таким образом, создавшие в Древнем Египте культ Осириса применили принцип кукушки. Напомню, в чем он заключается. Кукушка откладывает по одному яйцу в гнезда других птиц, которые высиживают и ее птенца, а потом еще и выкармливают, так как включается родительский инстинкт, и они не отличают своих птенцов от чужого. Постепенно кукушонок выталкивает из гнезда других птенцов, которые погибают, а бедные пичуги-родители продолжают выкармливать кукушонка и далее. Это пример природного паразитизма у птиц. Принцип кукушки имеет социальную природу и основан на вытеснении из сознания народных масс сути одних традиций другими, когда новые традиции специально накладываются на старинные, так что принципиальная подмена практически не замечается. Вместо праздника Рождества Коляды, ипостаси дажбога Сварога, воплощающего солнце и солнечный культ, культ жизни – подбрасывается яйцо кукушки лунного культа Рождества Осириса, культа смерти. И благодаря этому народные массы не замечают, какого кукушонка они выкармливают в прямом и переносном смысле этого слова. Такая подмена ведических праздников на праздники лунного культа является очень тонким ходом социальных паразитов, позволяющим им усыпить подобной уловкой генетическую память. Ведь внешние народные праздники не изменились, а изменилась суть того, что празднуют, и что при этом внушают народным массам. Именно благодаря принципу кукушки социальным паразитам удалось довольно быстро навязать народным массам религию смерти, культ Азириса, и все его последующие модификации, наиболее удачной из которых оказалось христианство. Это один из наиболее ярких примеров успешного применения социальными паразитами социального оружия. Так что вот что можно накопать, если вникать в смысл слов, которые мы слышим и читаем каждый день. А теперь пора вернуться к библейским временам. Таким образом, в Ромейской империи существовал обычай, который в день Пасхи, праздника в честь воскресения из мертвых на третий день Дионисия, правитель Ромейской империи, в данном случае Понтий Пилат, даровал свободу одному приговоренному к смертной казни, которого выберет народ. Понтий Пилат рассчитывал, что люди, которым Иисус Христос сделал столько добра, спасая им жизни, исцеляя от болезней, вне всякого сомнения выберут именно его, но к его удивлению выбрали убийцу Варавву. Просто Понтий Пилат впервые столкнулся с действием псиоружия, которое применили иудейские первосвященники для того, чтобы заставить народные массы выбрать именно Варавву. Иудейские первосвященники не прекращали своего псивлияния на массы до тех пор, пока Иисус Христос не был распят на кресте. После этого они свое воздействие прекратили за ненадобностью. И это четко отражено в Новом Завете. Пока шло воздействие на людей, они плевали Иисусу в лицо, издевались над ним, как могли. Но как только он испустил дух, все вдруг разом поняли, какая непоправимая трагедия произошла на их глазах. Еще хотелось бы обратить внимание на то, какими изображали художники Понтия Пилата и Иисуса Христа на своих картинах. Один из самых известных художников Возрождения, Тициан, на своей знаменитой картине «Эсса Хома», написанной им в 1535 году, изображает Понтия Пилата с бородой в одежде, больше подходящих русскому боярину с типичной славянской внешностью. Случайность ли это или нет? Думается, что люди в XVI веке лучше, чем авторы современной истории, знали, как выглядели их предки. Эту картину Тициан написал по заказу своего друга маркиза Фредерико Гонзага, и она является первой из его серии картин «Эссе Хомо». Так что, получается, не было в Ромейской империи белых туник, сандалий на босую ногу, как сейчас принято изображать времена Древнего Рима и его патрициев. Ибо согласно современной легенде, именно легенде, а не летописи, Понтий Пилат принадлежал к римским патрициям. И еще, знаменитый римский меч, в кавычках почему-то, выглядит точно так же, как и скифский меч, что тоже считается случайным совпадением. А ведь скифские курганы захоронения находят везде, от Китая до Европы включительно. И в этих курганах археологи находят в кавычках римские мечи при раскопках. И многие захоронения старшей Римской империи, согласно современной истории. Русы-скифы, в отличие от других народов, использовали лошадей для военных действий, и довольно короткий скифский меч был очень удобен при верховом бое. С более длинным мечом можно было во время сражения зацепить своего собственного коня со всеми вытекающими из этого последствиями. Можно почти до бесконечности срывать покровы лжи с настоящего прошлого цивилизации Мидгард-Земли, но мне хотелось бы остановиться еще на одном моменте, связанном с именем Иисуса Христа. Этот момент связан с крестовыми походами. В современной версии истории первый крестовый поход состоялся после того, как папа Урбан II призвал к конному в 1095 году. Во всем этом меня удивляет один вопрос. Если Иисуса Христа, настоящее имя которого было Радомир, радость мира, распяли в 33 году нашей эры, то почему больше тысячи лет никто никого не призывал наказывать его убийц? И только после без малого 11 столетий вдруг возникло непреодолимое желание наказать его убийц, когда они давным-давно превратились в прах, как и их потомки. Но если принять к сведению, что Иисус Христос был распят в Иерусалиме Константинополе 16 февраля 1086 года нашей эры, то тогда эта основная несуразность исчезает сама собой. А если учесть, что в результате первого крестового похода 15 июля 1099 года был взят Иерусалим-Константинополь и было создано Иерусалимское королевство, все становится на свои места. В современной интерпретации рыцарские силы только сосредоточились в Константинополе для своего решающего удара, и что константинопольский император Алексей I Комнин принял в своей столице вождей армии крестоносцев, которые стояли и в самом городе, и разбили свои лагеря вокруг него перед тем, как они отправились на свои подвиги. Но странно одно, нигде не приводится оригинальных документов прошлого, подтверждающих такое толкование. Хотя византийский владыка сам просил содействия европейцев для защиты Константинополя, многочисленные войска, подходившие к столице со всех сторон, вызвали у него опасения. Не забывая о бесчинствах армии пустынника, император Алексей I заранее подготовился к встрече с Готфридом Бульонским. Не выдавая своей неприязни, он угодливо заискивал с крестоносцами, дарил им подарки и уверял их в преданности папе и французскому королю. Грицак. Краткая история крестовых походов. Страница 50. Примерно так описываются события тех лет в современной интерпретации. Не забывая о бесчинствах армии пустынника. Всего несколько строчек об этом, не сообщая ни слова о том, что эти самые армии пустынника были первым эшелоном первого крестового похода. И что самое существенное, так это то, что эти армии первого эшелона первого крестового похода были почти полностью уничтожены византийцами, на помощь которым эти армии якобы шли. Кроме этого, согласно современной версии, в XI веке н.э. католики и их глава, Папа Римский, считали восточную ветвь христианства еретической и даже языческой и, соответственно, относились к восточным христианам. Главой византийской церкви был патриарх византийский, и император Алексей I Комнин не мог клясться в верности папе римскому и тем более французскому королю. В первом случае он был бы немедленно свергнут своим же собственным народом и получил бы анафему от константинопольского патриарха. Во втором случае император огромной империи не мог клясться в верности королю, это было бы недопустимым унижением для империи. И к тому же клянутся в верности только вассалы своему сюзерену, а французский король не был сюзереном византийского императора. Ибо нигде и никогда не упоминается, что Ромейская, Византийская империя, была частью французского королевства. Более того, в оригинальных документах упоминается совсем другое. Именно в оригинальных документах тех времен, а не в комментариях к комментариям комментариев, тех, кто якобы держал в руках оригинальные документы и даже читал их. А если обратиться к самым реальным документам, то можно в них обнаружить очень много очень любопытного. Например, в уникальном манускрипте по генеалогии в 4 томах, включающем в себя все сведения обо всех императорских, королевских и аристократических фамилиях Европы, и не только, с античных времен до конца 17 века нашей эры включительно. Это единственный и наиболее полный манускрипт по генеалогии, в котором не только прописаны подробно все правящие династии Европы, Азии и Северной Африки, но и дается информация по странам и их столицам и так далее. Любопытное начинается, стоит только открыть страницу манускрипта на разделе, посвященном Иерусалиму. Первое, что бросается в глаза – гербы правящих домов Иерусалима. Этих гербов оказалось совсем немного, но любопытно то, что среди этих гербов не оказалось ни одного герба, принадлежащего царским домам Иудеи, где, согласно современным представлениям, находится город Иерусалим. Но самое интересное обнаруживается буквально на следующей странице манускрипта. Первым королем Иерусалима стал в 320 году нашей эры Константин Великий. Император Константин I Великий, который известен в современной версии истории как император Византийской империи. Согласно современной версии истории, император Константин I Великий сделал христианство государственной религией Византийской Ромейской империи. В 325 году нашей эры император Константин в городе Византия созвал Первый Вселенский собор, на котором святые отцы составили первые 7 членов символа веры. В 330 году нашей эры он перенес свою столицу в город Византия и с тех пор этот город, получивший впоследствии его имя, стал еще и столицей империи. Согласно официальной истории, император Константин Великий сначала объявил в городе Византия христианство государственной религией, и в этом городе расположился первосвященник. Именно в этом городе прошел Первый Вселенский собор в 325 году. А что это значит? А это значит, что город Византия стал официальным религиозным центром империи еще до этого собора, с момента объявления им новой государственной религии. Только объявлял он государственной религией культ Дионисия, а не христианство. Они по своей сути мало чем отличаются, в основном только именем Бога-человека, в то время как скелет этих религий практически тот же самый, что и позволяет социальным паразитам так легко манипулировать событиями прошлого. Стоит только вписать вместо имени Дионисия имя Иисуса Христа, как все становится в полном порядке. Очень любопытно получается. Константин I объявляет в 320 году нашей эры в городе Византия христианство государственной религией, и с этого момента он становится первым королем Иерусалимским. Но ведь объявил Константин о государственном статусе религии в городе Византия, а его объявляют королем не византийским, а иерусалимским. Несуразица вроде получается. Но эта несуразица исчезает мгновенно, если отбросить существующий сейчас, навязанный социальными паразитами шаблон о том, что Иерусалим – это название города. Название города, в котором произошло это событие – Византия. А это значит, что слово «Иерусалим» – не название города, а место нахождения первосвященника государственной религии. Дело в том, что в давние времена в государстве могло быть две столицы – одна столица светской власти, а другая столица духовной власти. Для того, чтобы различать, какая столица является столицей чего, столицу духовной власти стали называть Иерусалимом. Так вот, Константин I в 320 году нашей эры становится королем Иерусалимским, а только в 323 году нашей эры, после победы над своим соправителем Максенцием, он становится императором Ромеи. И с этого времени у него два титула – короля Иерусалимского и императора Ромеи, Византии. И только в 330 году нашей эры уже император Константин I переносит столицу своей империи в город Византия, который с этого момента стал называться Константинополем, городом Константина. И только с этого времени город Византия-Константинополь стал и столицей светской, и Иерусалимом, столицей духовной. Именно поэтому Константинополь еще и Иерусалим. Следует отметить, что далеко не каждый император Ромеи, Византии, становился еще и королем Иерусалимским. Для того, чтобы убедиться в том, что в этом вопросе никто ничего не перепутал, достаточно просмотреть в том же самом манускрипте, кто еще там упоминается как король Иерусалимский. И мы с удивлением обнаруживаем, что королем Иерусалимским был и герцог Готфрид Бульонский, который стал им в 1099 году нашей эры, когда крестоносцы захватили Иерусалим. Только в современной интерпретации его почему-то называют первым королем Иерусалимским. А ведь первым королем Иерусалимским, как следует из манускрипта, стал в 320 году нашей эры Константин I Великий, и его Иерусалим находился на месте города Византия Константинополя. Может быть, какая-то ошибочка закралась в манускрипт 17 века? Оказывается, что нет. В том же самом манускрипте написано, что королем Иерусалимским был с 1210 по 1221 год нашей эры Иоанн де Бриен. И об этом же говорит и современная история. И в этом месте манускрипт совпадает с принятой официальной версией. Но тот же самый манускрипт упоминает прямо Иоанна де Бриен и как императора Константинопольского. Но об этом факте современная история скромно умалчивает. Хотя современная история и упоминает о захвате Константинополя, но только в апреле 1204 года нашей эры, во время очередного крестового похода. Однако во всем этом странно следующее. Согласно официальной версии, Иерусалим пал 2 октября 1187 года нашей эры, после непродолжительной осады, когда султан Саладин осадил его со своей армией. Это случилось вскоре после того, как умер очередной король Иерусалимский, Бодуэн IV. Но после очередного крестового похода, в результате которого крестоносцы захватили Константинополь в 1204 году нашей эры, как уже упоминалось выше, Иоанн де Бриен становится вновь королем Иерусалимским. В манускрипте все короли Иерусалима, в кавычках почему-то, очень тесно связаны с Константинополем, включая и Бодуэна IV, хотя они не всегда становились сами императорами константинопольскими, как, например, Константин I Великий или герцог Готфрид Бульонский или Иоанн де Бриен. Этот период прошлого очень любопытен, но оставим его полное прояснение для соответствующей книги. А пока вернемся к моему житию-бытию в США в конец июня 1992 года, когда я проводил свою первую школу-семинар в Сан-Франциско. Но перед тем, как уж совсем вернуться к этому занятию, не могу удержаться, чтобы не обратить внимание на еще один немаловажный момент этой истории, касающийся на этот раз жены Иисуса Христа, Марии Магдалины. И хочу я это сделать по одной простой причине. Легенды, связанные с этой женщиной, позволяют подтвердить многое из сказанного выше и подтвердить совсем неожиданной стороны. А для того, чтобы увидеть это, обратимся к легендам, связанным с этим библейским именем. Единственной женщиной из ближайшего окружения Иисуса Христа, которая оставалась верной Ему и после Его распятия и воскресения. По другой, латинской версии, Мария Магдалина вместе с Лазарем и сестрой Марфой, спасаясь от преследования, добралась морем на юг Франции, в Прованс, где путешественники высадились между Марселем и Нимом. Мария поселилась в гроте уединения среди скалистых обрывистых утесов, неподалеку от селения Сен-Бом, Святое Благоухание, названного так в честь благовоний, которыми Мария Магдалина помазала ноги Христа. Здесь она проповедовала учение Христа и скончалась в 63 году. Похоронили Марию Магдалину в аббатстве Сент-Максимин, расположенном в милях в 30 от Марселя. Татьяна Фадеева, Мария Магдалина, хранительница Грааля. В этом отрывке приводится легенда о том, что случилось с Марией Магдалиной после распятия и воскресения Иисуса Христа. Читаешь такие вот строки официальной версии истории и удивляешься. Начну с города Марселя. Город расположен на берегу Лионского залива. Это крупнейший порт Франции близ устья Роны, с которым Марсель связан каналом. К 3-2 векам до нашей эры город, который греки называли Массалия, подвергся нападению кельтов и лигуров. Поэтому в 123 году город посчитал благоразумным заключить союз с Римом. Сенат воспользовался возможностью и начал экспансию в Прованс, а затем в Галлию. Как видно из этого отрывка, в библейские времена город на месте современного Марселя назывался Массалия, а не Марсель. И еще немного информации из прошлого города Марселя. Во время войны Цезаря с Помпеем Массалия была разрушена войсками Цезаря, после чего пришла в упадок. Город возродился в X веке благодаря герцогам Прованса. Крестовые походы способствовали росту торгового значения Марселя, ставшего важным транзитным портом. В 1481 году город вместе с Провансом вошел в состав Франции. Как следует из этого отрывка из истории города Марселя, античный город Массалия был разрушен войсками Цезаря. Согласно официальной версии истории, гражданская война между Цезарем и Помпеем была с 49 по 45 года до нашей эры, после чего пришел в упадок. Этот город возродился только в X веке благодаря герцогам Прованса и с тех пор стал называться Марселем. Не правда ли впечатляет? Город под именем Марсель возникает в X веке нашей эры, а Мария Магдалина, согласно официальной легенде, спасаясь от преследований после распятия и воскресения Иисуса Христа в 33 году нашей эры, добралась морем на юг Франции, в Прованс, и высадилась между Марселем и Нимом. Неплохо, не правда ли? Но и это еще не все. Как следует из истории города Марселя, и этот город, и Прованс вошли в состав Франции только в 1481 году нашей эры. Но и это еще не все. В 1 веке нашей эры не было никакой Франции, а была Галлия. Далее следует еще более потрясающий факт, потрясающий в прямом и переносном смысле. Здесь она проповедовала учение Иисуса Христа и скончалась в 63 году. Похоронили Марию Магдалину в аббатстве Сент-Максимин, расположенном в милях 30 от Марселя. Этот отрывок – вообще исторический шедевр. Как стало предельно ясно из вышеперечисленных данных, город под названием Марсель появился на исторической арене только в X веке нашей эры, а аббатство Сент-Максимин в I веке нашей эры не могло даже быть в 30 милях даже от города Массалия, на месте которого в X веке нашей эры возник город Марсель. И еще, аббатства, как таковые, появились только после церковного раскола на западную и восточную церковь. Даже согласно официально принятой версии истории, 16 июня 1054 года по юлианскому календарю папский посол в Константинополе кардинал Гумберг положил буллу с анафемой византийскому патриарху и его последователям на алтарь храма Святой Софии, а через 8 дней состоявшийся в Константинополе собор осудил папских легатов и бывших с ними в общении. На этом соборе как раз-то и осудили папских легатов и предали их ответной анафеме за то, что последние признавали, что Святой Дух может исходить и от Бога Сына. Только следует напомнить, что религия, о которой идет речь, называлась тогда не христианством. И еще один комментарий к упоминаниям аббатства Сент-Максимин в I веке нашей эры. Согласно официальной версии христианства, как уже упоминалось выше, только в 320 году нашей эры император Константин I Великий сделал христианство государственной религией Римской империи, а до этого первые христиане были в подполье и повсеместно преследовались властями. А по современной версии, Марию Магдалину похоронили в аббатстве Сент-Максимин в 63 году нашей эры. А ведь аббатства являлись и являются до сих пор официальными структурными единицами католической церкви, как господствующей государственной религией. И еще один штрих легенды о Марии Магдалине говорит следующее. На южнобережье Франции на протяжении многих столетий бытовала легенда о том, что Грааль привезли в Марсель Мария Магдалина, ее сестра Марфа, брат Лазарь и Дионисий Ареопагит. Местные жители почитали Марию Магдалину как близкого и преданного друга Иисуса, жену-мироносицу, первой увидевшую Христа после воскрешения. Они считали ее основательницей истинного христианства и матерью Грааля, который, как рассказывается в старинном предании, до своей смерти она прятала в пещере. Насчет города Марселя я уже прояснил, думается достаточно ясно. А вот то, что жители юга Франции, заметьте, Франции, а не Галлии, которая была в первом столетии нашей эры, считали Марию Магдалину женой Иисуса Христа и основательницей истинного христианства и матерью Грааля, наводит на любопытные мысли. Дело в том, что согласно легендам и манускриптам самого Иисуса Христа, Мария Магдалина была его женой и матерью двух его детей, дочери и сына. Если учесть, что согласно легендам Грааль – это чаша с кровью Иисуса Христа, то тогда становится прозрачной фраза о том, что Мария Магдалина – мать Грааля. Ведь дети Иисуса Христа и есть его кровь, его живое продолжение. И тогда мать Грааля – мать детей Иисуса Христа. А вот по поводу основания Марии Магдалины истинного христианства и того, что потом произошло, легенды и официальная история сообщают следующее. В 1209-1229 годах Римская Церковь предприняла крестовые походы против альбигойцев Южной Франции. Римская Церковь в стремлении подчинить своей власти и не только тела, но и души не могла допустить, чтобы на юге Франции, в Провансе и Лангедоке, существовала свободная и блестящая культура, не признававшая власти Рима. Войны эти оставляли груды пепла и праха. Цветущий край Прованса был разорен, население истреблено с особой жестокостью. Мученичество катарских общин, их героическое сопротивление Риму, самопожертвование во имя свободы и духа не были напрасными. 20 лет шла война против альбигойцев, последним прибежищем которых стал замок Монсегюр, где, согласно преданиям, и хранился священный Грааль. Замок и его окрестности принадлежали Эксклармон де Фуа, вполне историческому лицу, знатной даме, имевшей высокий сан, посвященной возглавившей сопротивление врагу до конца. Предание называет ее хранительницей Грааля, имя ее окружено легендами. Одну из них, со слов пастуха Горца, пересказал Отто Ран в книге «Крестовый поход против Грааля». Но священный Грааль предстает в ней уже не в образе чаши, хранимой Марией Магдалиной, а в виде драгоценного камня, выпавшего из короны Люцифера, когда падший ангел был повержен с небес на землю. Когда стены Монсигюра еще стояли, катары охраняли священный Грааль, но Монсигюр был в опасности. Рати Люцифера уже расположились под его стенами. Им нужен был Грааль, чтобы снова заключить его в корону их властелина. Экскларманд, хранительница Грааля, бросила драгоценную реликвию в недры горы. Гора снова сомкнулась, и так Грааль был спасен. Когда дьяволы ворвались в замок, то поняли, что опоздали. В гневе они предали огню всех чистых, катаров, неподалеку от скал, на которых стоял замок на поле костров. Не погибла лишь Экскларман. Надежно спрятав Грааль, она поднялась на вершину горы, превратилась в белую голубку и полетела в горы. Но ни сокровища катаров, ни священный Грааль крестоносцы так и не нашли. И вполне возможно, они до сих пор находятся в Лангедоке. Некоторые следы их, в том числе и открытия 19 века, ведут в Ренли-Шато, где священный Грааль почитают особо. Статья Фадеева и журнал «Техника молодежи», номер 12, 2005 года. Не правда ли забавно? Энциклопедия дает следующее толкование этих событий. Альбегойский крестовый поход или катарский крестовый поход 1209-1229 годов. Серия военных кампаний, инициированных Римской католической церковью по искоренению ереси катаров в области Лангедок. Когда дипломатические попытки Папы Римского Иннокентия III повлиять на распространение катарского движения не нашли особой поддержки среди священнослужителей и крупной феодальной знати, он решил прибегнуть к силе оружия. Во время этого крестового похода, длившегося 20 лет, был уничтожен по меньшей мере 1 000 000 человек. Альбегойский крестовый поход сыграл решающую роль в учреждении ордена доминиканцев, а также инквизиции как мощного средства борьбы католической церкви с инакомыслием. Википедия. И вновь обращает на себя внимание время крестовых походов против катарского движения. Если Мария Магдалина создала истинное христианство в Провансе и Лангедоке в 1 веке нашей эры, то весьма странно, что только в 13 веке нашей эры Папа Римский Иннокентий III объявил войну последователям Марии Магдалины, которых он провозгласил еретиками. Странно все получается. Первый крестовый поход, целью которого было освобождение гроба Господнего, состоялся в 1095-1099 годах нашей эры и завершился взятием Иерусалима Константинополя. Ждали без малого 11 столетий, чтобы наказать убийц Христовых, а наказать еретиков, последователей Марии Магдалины, решили только через 12 столетий. Странная логика у пап римских. Но эта странность мгновенно исчезает, если обратить внимание на тот факт, что сами катары считали себя чистыми, а крестоносцев, посланных папой Иннокентием III, называли ратью Люцифера или слугами дьявола. Так вот, если принять к сведению, что Иисус Христос был распят в Иерусалиме Константинополя в 1086 году, то тогда все перечисленные ляпсусы в легенде, связанные с именем Марии Магдалины, исчезают сами собой, ибо в это время уже существовала страна Франция, уже был город Марсель и так далее. Исчезают неувязки не только в легенде о Марии Магдалине, но и во всем остальном, о чем я упоминал. И хотя я привел далеко не все аргументы, но и описанных более чем достаточно, чтобы полностью разоблачить официальную версию истории. Тот, кого зовут Иисусом Христом, называл Бога Ихве и Иегову, дьяволом, что даже сохранилось в Новом Завете. Избранный народ этого же Господа Бога он называл погибшими овцами дома Израилева. Если это учесть, то тогда все становится на свои места. До появления на исторической арене Радомира Иисуса Христа, носителя ведических традиций, царствующий в то время в Европе со времен Константина I Великого культ Дионисия полностью себя дискредитировал. Иисус Христос всколыхнул своими деяниями всю Европу того времени, и отцы греческой религии, как еще ее называли в X веке нашей эры, и стоящие за ними иудейские первосвященники решили, что Иисус Христос будет хорошим кандидатом для роли нового мессии. Немного подсуетились, и вот в мире появилась новая религия, прикрытая в прямом и переносном смысле этого слова светлым и чистым именем человека, который всю свою сознательную жизнь боролся с социальными паразитами, использовавшими иудаизм и его разновидности для порабощения народов, и чьими первыми жертвами стали иудеи, овцы дома Израилева. И очень быстро так называемая греческая религия превратилась в христианство. Понятное дело, что это произошло в начале 12 века нашей эры. И тут у них возникает одна проблема, причем большая проблема. На юге Франции существует настоящее учение Иисуса Христа, сохраненное и спасенное от лжи его любимой женой, матерью его детей, Марией Магдалиной. И что к чему, там знают не только в высших слоях общества того времени, но и в народе, и это учение распространяется все быстрее и быстрее. И что же делает Папа Римский Иннокентий III? Он посылает армию в крестовый поход против истинного учения Иисуса Христа. В течение 20 лет продолжается сопротивление альбигойцев, но силы не равны, и погибает последний защитник. В течение этих 20 лет крестоносцы, которых катары называли ратью дьявола, уничтожают миллион человек. Представьте себе, миллион человек. И это в 13 веке нашей эры. Две провинции юга Франции. После чего провинции Прованс и Лангедок превратились в самые настоящие пустыни, которые были заселены позже вновь. Любопытно и то, как прозвали катаров их враги. Главным городом катаров был город Альби, и были катары гоями из Альби. Гоями иудеи называли все остальные народы. Слияние этих двух слов и дало имя, под которым эти люди вошли в историю – альбигойцы. Думаю, нет надобности объяснять, кто дал такое название этим людям и почему они были уничтожены все без исключения – дети, женщины, старики. Все в полном соответствии с заповедями Бога Яхве и Иеговы, все в полном соответствии с Торой. И тогда становится понятно, почему катары называли крестоносцев ратью дьявола – Люцифера. Просто мало кто знает, что Люцифер – это еще одно имя Бога иудеев наряду с именем Яхве и Иегова. Так же, как многие люди не знают, что имя Люцифер переводится с латинского языка как «несущий свет». А чтобы понять, какой свет несет с собой этот бог и кому, достаточно прочитать несколько строк из Торы Пятикнижия. «Ибо вот мрак покроет землю и мгла народы, а над тобой воссияет свет Бога, и слава его над тобой явится. И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего». Пятикнижие Гафтарот – книга «Дворим» и «Ешаягу», издательство «Мосты культуры». Из этого отрывка предельно ясно, какой свет нес Бог Яхве и Иегова, и кому, и почему у этого Бога есть еще и другое имя, несущий свет, Люцифер. Это прямо следует из текста самой Торы. Конечно, далеко не все из этого у меня было под рукой в 1992 году, но сейчас я дополнил свои слова реальными фактами и документами. И это, мне думается, поможет читающим эти строки получить более полное представление о трагедии, которая разыгралась вокруг жизни и смерти человека, несущего радость миру, Радомир, более известного под именем Иисуса Христа. Все эти мои экскурсы в прошлое нашей цивилизации по поводу сути и природы религий вызвало самое настоящее шоковое состояние у моих слушателей. В завершении своего рассказа о том сырборе, который не на шутку развернулся на моих лекциях, хотелось бы добавить последний штрих из современной нам реальности. Моя слушательница Шила, которая была палестинской иудейкой, после всего этого подошла ко мне и спросила, как же теперь ей быть со всем тем, что она узнала. Перед тем, как ответить ей на этот вопрос, я предложил ей домашнее задание. Домашнее задание было предельно простым. Если учесть, что она успешно прошла через мое преобразование мозга, так как у нее оказались прекрасные задатки. Я предложил ей самой дома посмотреть несколько своих последних жизней. Такое задание ее несколько удивило, но она уже, видно, перестала удивляться чему-либо в моей школе и пообещала это сделать. На следующее занятие она пришла ошарашенной в самом прямом смысле этого слова. И первое, что она смогла выговорить, был ее вопрос о том, что значит то, что она видела. Она поведала мне, что в одном из воплощений была эскимоской, в другой своей жизни она была негритянкой, а в предпоследнем своем воплощении она была русским. Она еще, находясь в ступоре, спросила меня об этом, пытаясь воспроизвести имя, которое она прочитала на своей могиле в России. «Николай, я не смогла прочитать полностью свое имя на своей могиле в прошлой жизни. Многие буквы мне непонятны, и имя какое-то странное. Вя-вяч». Пыталась произнести она сложное практически для всех иностранцев русское имя. Я не стал дожидаться конца ее мучения при воспроизведении этого имени и закончил вместо нее. «Вячеслав». «Да-да, именно это!» – обрадованно воскликнула она. После выяснения этих деталей я задал ей вопрос. «Так скажите мне, кто вы – иудейка, эскимоска, негритянка или русская?» Тело с той или иной генетикой – это только одежда для нашей сущности – души. Конечно, одежда важна, но самое главное – кем является тот, кто носит эту телесную одежду. Важно, кто вы и что вы делаете в этой одежде, а все остальное вторично.